Я попробовал им объяснить, что армию любить не обязательно. Достаточно понимать необходимость ее существования. Можно уважать офицеров и жалеть солдат. Можно признать необходимость в собственном пребывании в армии на какое-то время. Но любить армейские порядки, тем более солдатскую службу, про которую даже в уставе написано, что она состоит из тягот и лишений, так же противоестественно, как любить тюрьму. Сравнение советской армии с тюрьмой показалось генералам уж таким кощунственным, что они, будь у них возможность, меня бы тут же расстреляли. Разговор все больше напоминал мне проработки в Союзе писателей, от которых я, слава богу, отвык. Я поднялся с кресла и хотел вернуться к себе в экономический класс. Но передо мной стояла стюардесса с тележкой и широким задом, который перегораживал весь проход между креслами. «Пропустите, пожалуйста», — попросил я ее. «Ничего. Подождете», — буркнула она, желая, видно, понравиться генералам. А те продолжали кричать мне в спину, что такие, как я, хотят ослабить нашу советскую армию. Да напрасно стараются. Советская армия себя еще покажет. Последняя фраза на фоне происходивших в стране событий звучала вообще крайне глупо. «Армия себя еще покажет». «Кому? Что? И ради чего?» Я огрызался, говоря генералам, что они себя уже показали в Афганистане. Разумеется, этот разговор не прибавил мне любви к армии, которая не оправдала и надежд моих собеседников. Советскую власть не отстояла. В Чечне воевала долго, жестоко и неуклюже. Не вызывала во мне уважения армия, чьи солдаты на московских улицах клянчили у прохожих деньги и сигареты. Путч в темноте. Август 1991 года. Нам с Ирой обоим предложили работу. Преподавать русский язык на летних курсах в Гаучер-колледже под Балтимором. С «Радио Свободы» я уже не сотрудничал, на Западе меня печатали меньше, чем раньше, а советские гонорары были мизерны. Мы согласились. Кто были наши слушатели, мы не знали и не очень интересовались. Потом поняли, что это были люди военные из NSA, National Security Service, служба электронной разведки. Впрочем, они ходили, естественно, в штатском, о службе своей не распространялись, студенты как студенты, парни и девушки, одна из них слепая. Нам с Ирой дали комнату в студенческом общежитии с кондиционером, вставленным в окно. Работая, он ужасно шумел, надо было кричать, чтобы услышать друг друга. А стоило выключить, наступала невыносимая жара. В воскресенье, 18 августа, я проснулся от тишины. Кондиционер не работал. Но было еще не жарко. Я включил телевизор, не работал и он. Я вышел из дома, спросил кого-то, что случилось. Мне объяснили, на местной подстанции произошла авария, но устранение ее уйдет несколько часов. Значит, и компьютер работать не будет. А мне без него в комнате делать нечего, кроме как потеть. В середине дня жара неизбежно наступит, а к вечеру станет невыносимой. Пришла штатная преподавательница колледжа Оля Самойленко. Пригласила нас прокатиться в Балтимор. Поехали. Гуляли по городу. Посетили местный дельфинарий. Посмотрели потрясающее выступление дельфинов с людьми. Обедали в местном ресторане. Когда расплачивались, Ольга дала официанту чаевых меньше, чем он ожидал. В России официанты обычно выражали недовольство чаевыми, соответствующим выражением лица. Этот выразил свою обиду словами: «Мэм, неужели я вас так плохо обслуживал, что вы мне дали только 8%?» В Америке принято платить официантам 10-15% от суммы заказа. Эта норма привелась и в России. Но во многих европейских странах она не признается, и официанты довольствуются оставляемой им мелочью. Вечером вернулись в Гаучер с надеждой, что подстанцию уже починили. Увы. В 10 вечера я вышел на улицу, Встретил кого-то из охраны, спросил, когда все-таки дадут свет. Он сказал, к полуночи, если повезет. If we lucky. Не повезло. В полночь легли спать. В 2 часа ночи громко зазвонил телефон. Ира сняла трубку и, выслушав звонившего, сказала, «Миша, ты не мог бы позвонить с этой шуткой утром?» Положила трубку. Я спросил, в чем дело. «Миша Михайлов несет какую-то чушь, что в Москве переворот. Горбачева свергли». Это для Миши была типичная шутка. Он любил разыгрывать своих друзей, и розыгрыши его были однообразны. «Ты слышал? Горбачев умер». Или «Слышал? Рейган бросил Нэнси и женится на Элизабет Тейлор». И еще слушатель не успел удивиться, огорчиться или порадоваться, а он уже хохочет, давая понять, что это всего лишь шутка. Мы собирались спать дальше. Опять телефон. На этот раз Илья Левин. В Москве переворот. В это время как раз зашумел кондиционер, дали свет. Я включил телевизор и увидел на улицах Москвы танки. Москвичи в это время смотрели «Лебединое озеро». После этого мы 3 дня не отрывались от телевизора, смотрели передачи CNN. В колледже была спутниковая антенна, и 2 часа в сутки можно было смотреть советские передачи. В Москве объявлен комендантский час, который никем не соблюдается. Горбачев под домашним арестом в Форосе. Ельцина вот-вот арестуют. Путчисты составили длинный список перестройщиков, подлежащих аресту во главе с Ельциным. Прогнозы были разные. Некоторые считали, что путчисты захватили власть всерьез и надолго. Доходили слухи, что Кончаловский и Коротич покинули страну. Главный редактор литературной газеты «Бурлацкий» не пожелал возвращаться из отпуска и спрятался где-то на юге. Битов сказал, что «ничего страшного, теперь коммунисты цивилизованные, можно жить и при них». Американское телевидение обращалось за прогнозами к экспертам, в число которых попал и я. Какой-то канал взял у меня длинное интервью, в котором я сказал, что авантюра путчистов продлится не больше месяца, потому что для возврата к прошлой форме правления в стране нет ресурсов, ни экономических, ни идеологических. Судя по всему, у них нет даже сколько-нибудь сформулированного плана. Этот канал из всего моего интервью оставил только одно слово «awful» — «ужасно». Но в интервью CNN мне все-таки что-то сказать удалось. Я давал путчистам максимум месяц. Были более точные прогнозы. Некоторые пессимисты предрекали, что коммунисты вернулись на следующие 70 лет. Вот и еще произошло историческое событие, которого я оказался пассивным наблюдателем издалека. Смотрел издалека на баррикады и на то, как свергали памятник Дзержинскому. А мог бы быть и поближе. Еще в начале того же 1991 года я получил приглашение на Конгресс соотечественников, который должен был открыться в Москве как раз 18 или 19 августа. Приглашаемых завлекали разнообразными развлечениями, включая молебны в главных московских соборах, посещение дворянского собрания, откуда оно только взялось, в колонном зале, обеды в лучших ресторанах, путешествие по Золотому кольцу, катание на теплоходе и наблюдение за вольтежировкой казачьей сотни. Для начала будущим конгрессменам предлагалось перевести по $300 в чеширское отделение какого-то банка. Это только за честь участия, а потом оплатить и все остальное — гостиницы, богослужения, плавание на теплоходе и скакание переточной казачьей сотни. Я на предложение ответил фельетоном. Его напечатали «Московские новости», и высказал предположение, что это мошенническая афера и что деньги в чеширском банке, конечно же, пропадут. Они потом и пропали. Теперь в передачах из России появились и участники Конгресса. В самый разгар путча их водили по церквам. Они выглядели растерянными и испуганными. Зная представление многих из них о коммунистах нашего времени как о кровожадных большевиках 20-х годов, я был уверен, что некоторые из них думали, что их специально завлекли в Москву к путчу, чтобы здесь арестовать и расстрелять.